Около нашего колледжа на Соколе был парк, в котором мы постоянно гуляли мамы с детишками, бабушки с внучками, какие-то интеллигенты с газетами. И что-то мы там как-то шастали, увидели белок. Мало того, что белки там кругом бегали, цвиркали, но еще и жрали с рук. Смотрим, реально берут с рук орешки и залезают на дерево и грызть. Подумали, а нельзя ли эту белку так схватить? Ну, взял белку, схватил и унес. А что с белкой сделал? Ух, хрен, белку продать можно, допустим. Пошли в зоомаг. Посмотрели, сколько стоит белка. Белка стоит 2000 рублей. Деньги хорошие. Пошли на следующий день в парк на Большой Перемене. Взяли с собой тубусы. А мы же инженеры будущие, проектировщики. У нас и тубусы, чтобы чертежи носить. По дороге к этому парку какой-то хач стоял, торговал семечками и орехами. Забрали у него по горсти орехов каждый. Фундука и не миндаля, а кедрового ореха. Все, пришли в этот парк, там белочки. Нашли, где белочки, только оттуда ушли тетя с дочкой. Раз, Леха протягивает белке орешек и так подманивает. Белка спускается вниз, что-то верещит, такая лезет, видно, боится, но лезет. А я захожу к дереву с обратной стороны. И по Лехиным глазам я вижу, где белка находится географически. И вот когда она уже в зоне моей досягаемости, я прям с обратной стороны дерева белку-то хвать, короче. И все, и схватил. Чувствую белку, я в перчатках, в толстых, она что-то там верещит. Леха быстро хватает тубус, открывает его, я ее туда засовываю. И съебываемся из парка вместе с этой добычей. Все, приходим в поле, всем показываем, смотрите, белка у нас в тубусе сидит. Ах, нихера себе, девки вокруг нас вертятся, там, дайте нам белочку поиграть, а подарите мне белочку. Ну, не, нихера, мы белочку в зоомаг понесем продавать. Одна такая, ну а давайте я вас куплю, не, мы продавать белку понесем, купишь ты, ты ее выпустишь. Мы белку поймали, все, в магазин пойдет. Ну шо, принес я белку домой, выпустил в комнате. Она носится там по шкафу, по обоям, прям круги нарезает. Собака на нее гавкает, но не ловит. Выгнала собаку из комнаты на всякий случай, чтобы не загрызла. Хрен знает. Все, белка у меня сидит. Думаю, ну сейчас, знаете, немножко пообвыкнет там несколько дней. И в зоомаг ее отнесу как ручную. Вот. Белка уже успокаивается. К вечеру начала есть, сидеть. Там я ей купил. Эту фигню положил, она жрет. Ну хорошо. Еще через день пошли вторую белку ловить, потому что эту-то очевидно, что мы белку уже продадим. Пошли ловить вторую белку. Ходим. Тут в парке народу много. Мы что-то белку одну попытались поймать. Она убежала, заверещала. Мы попытались поймать вторую. Нас спалили какие-то тетки, начали орать, что вы делаете, сволочи, фашисты, как вам не стыдно. Хотя здесь наша идеология, она никак не пересекалась с тем, что нас фашистами назвали. Просто фашист — это плохое слово, там кота по лбу шлепнешь — ты фашист, белку в тубус посадишь — фашист. Ну ладно, сбежали мы с Лехой на всякий случай, там, пока милицию не вызвали. Еще через день приходим в парк. Смотрим, все столбы обклеены объявлениями, что, внимание, товарищи отдыхающие, в нашем парке орудует банда, ловят белок, ходят с черным тубусом, подкрадываются и хватают. Будьте внимательны, вызывайте милицию, защитим наших белок от браконьеров. Ох ты, палево какое! На нас уже тетки оглядываются. Но тут прям вот белка спускается и орех просит. Леха ей сразу орешек протягивает, естественно, как добрый человек. Я с обратной стороны дерева захожу. И белку вторую, оп, и цапнули. Приволокли ее опять в колледж, ну, домой. Ну что делать? Надо белке делать прививки, чтобы у белки была медицинская книжка. Поехали в Рублево, там какая-то ветклиника. Ну, сейчас приедем, белки прививки сделаем, будет все домашнее совершенно полностью. Там говорят, нет, белки прививки делать не будет. Почему? Ну, не помню уже, какую причину назвали, но отказались делать прививки белки. Для этого дела, где доказательство, что она не дикая, а какого хрена вы ее руками не трогаете, а вдруг дикая, а я ее трогать не буду. Отказался. Ну ладно, так магазин продадим. У меня была знакомая, которая работала в зоомаге в Крылатском. Я ей звоню, говорю, ну, возьмешь белку на реализацию. Хорошая белка, не кусается, ручная практически. Я что, поймал, что ли? Да не, как поймал, она ручная, она вот не кусается, она замечательная, всю жизнь в клетке прожила. Говорит, ну, приноси, будем продавать. А белка все-таки кусалась. Белка кусалась, и если ее берешь в руки, она пыталась тяпнуть за палец. Ну, я что делать? У меня дома две уже их лазит. Одну взял, которая потише. И начал ее дрессировать. Дрессировал, естественно, щелбанами по лбу. Сувал ей руки в перчатке под нос. И когда она кусала, бил щелбан. Вот таким образом белку воспитывая. Воспитывал ее часа полтора, она кусаться перестала. Все, успокоилась совершенно, стала тихая, мирная. Что делать? Все, звоню в зоомаг, говорю, ну все, сейчас принесу. Через 20 минут белка будет у вас. Взял клетку от морских свинок, осталось, посадил белку в нее, пришел, сдал, получил расписку, что у меня была взята на реализацию белка. По цене 1000 рублей. Возвращаюсь домой, довольный. Но на следующий день звонит мне девчонка эта из зоомага, говорит, Макс, белка умерла. Я говорю, как белка умерла? И вот все, померла белка. Я говорю, да ладно, не может быть, живая же была, здоровая. Думаю, с чего ей помирать? Ну, не знаю, ты вот ее принес, она что-то посидела. Легла и вот померла сегодня. Думаю, черт, наверное, передрессировал я белку щелбанами. Как обидно. Ну, естественно, труп белки забирать не пошел. Вторую белку я решил воспитывать более длинным путем, но чтобы она не померла. Вот тут приезжает ко мне как-то девушка Саша из колледжа. Только у меня с Ольгой что-то получилось, я думаю, так, ну надо продолжать развивать наступление. Познакомился с Сашей, которая училась на курс младше меня. Ну, что-то с ней как-то стали по телефону разговаривать. Я как-то даже сам не ожидал от себя такого пикаперского навыка, но уже какие-то пошлости пошли. Она, да, слушай, давай, я хочу тебя, я к тебе приеду. Будем сексом заниматься. Думаю, нифига себе, то я тут с Ольгой полгода встречался, пока до этого дошло. А здесь раз, два дня и все, приеду. Думаю, ну не может быть, наверное, в чем-то подвох. Но, действительно, приехала. На следующий день буквально мы с ней вместе из колледжа домой вернулись ко мне. У меня кровати не было в то счастливое время, я спал на полу на тонкой подстилке. Потому что после драки с китайцами спать на кровати мне было больно. Если я спал, у меня начала болеть спина под утро. А на полу все нормально, без подушки, спишь жестко и ничего не болит. Вот пока мамы нет дома, пока она на работе, на мамином диване, Саша была взята. А была она, что самое удивительное, девственницей. Залил весь диван кровью, там пропиталась простыня. Думаю, да что ж такое-то, блядь, сейчас вытирать все это, чистить. Прихожу в комнату к себе. Думаю, так, надо там тряпку взять. Смотрю, белки нету. Я давай искать белку. Балкон открыт, на балконе окно открыто. У меня вроде 9-й этаж, а белка куда делась? съебалась, походу, по балкону. Думаю, да чё ж такое-то? Вроде хорошее мероприятие сегодня было произведено, а диван мыть, белка пропала. Отстой какой. Ну ладно. Хрен с ним. С белками у нас так ничего и не получилось. А жаль.